Яна Кольт. Стальной аргумент. Пролог. Ника, любимая, прошу тебя. Взгляд мужчины напряжен и наполнен пульсирующей болью. Сквозь обжигающие меня слезы я ощущаю и вижу все, что сейчас чувствует Стас. Вижу. Но не могу остановиться. Стас прижимает меня к своей машине, словно понимает, стоит чуть ослабить захват, и я навсегда выскользну. Из его объятий и из его жизни. Пожалуйста, не уходи. Останься со мной. Остаться? Я не могу оставаться целыми днями в пустом доме, ожидая твоего звонка, всякий раз с неопределенных или разовых номеров. Стоит мне попытаться перезвонить, автоответчики сообщают, что номера не обслуживаются или не зарегистрированы в сети. Я не могу тебе отправить сообщение, ведь я даже не знаю, куда писать. Это ты называешь «останься со мной». Если с тобой что-то случится, я даже не узнаю об этом. Я по ночам с ума схожу от страха за нас и за тебя. Глотая слезы, я все же умудряюсь подпустить в свой голос немного жестких нот. Проигрывать надо красиво. А я сейчас именно проиграла. И пусть Стас просит остаться, но по факту мы расстаемся. По какой-то совершенно непонятной причине он не пойдет на мои условия. Хотя, Стас, любимый, я очень хочу остаться, но мне нужна правда. Я не могу жить в неведении. Я так и не знаю, куда ты исчезаешь и с кем проводишь все это время. Не с другой девушкой, это точно. Хмуро усмехается Стас, и вот в этом я ему верю. Я знаю, я чувствую. Но сейчас мне надо знать все. Что случилось год назад? Мы до этого были счастливы. Так почему все резко изменилось? В чем или в ком дело? На последней фразе Стас заметно мрачнеет и отводит в сторону напряженный штормовой взгляд. Потому как он сжимает губы, я догадываюсь, что и сейчас он не ответит мне на эти простые и прямые вопросы. Мужчина тяжело вздыхает и как будто силится что-то сказать. Или наоборот, скрыть. Провожу ладонью по его щеке, и подушечки моих пальцев приятно царапает легкая щетина. Я теряю остатки трезвомыслия всякий раз, стоит мне ощутить эти прикосновения, но сейчас я не должна поддаваться слабостям. А Стас для меня одна большая слабость. В нем меня завораживает абсолютно все. Ника, есть вещи, о которых тебе пока нельзя знать. Я боюсь подвергать тебе опасности, за твою жизнь боюсь, не за себя, за тебя, любимая. Все, чего я прошу, еще немного подождать, довериться и не задавать вопросов. Стас обхватывает ладонями мое лицо, заставляя меня смотреть ему прямо в глаза. В этом раненом взгляде сейчас все – мольба, надежда, отчаяние и миллион невысказанных слов. Тех самых, которые сейчас могут спасти нашу любовь. С тех пор, как все изменилось, и ты стал приходить ко мне лишь по ночам, я перестала чувствовать, что мы вместе. Я для тебя как будто призрак. Ты молчишь и не даешь мне никаких ответов. Ты исчезаешь на несколько дней. И я не могу связаться с тобой, даже в экстренном случае. Если что-то случится, я мгновенно окажусь рядом. «Быстрее, чем ты заметишь опасность!» Неожиданно взрывается Стас, и его серые глаза вспыхивают недобрыми искрами, сулящими беду каждому, кто попытается меня обидеть. Последние слова звучат с особым нажимом. «Да вот только сейчас этого мне мало от моего любимого мужчины!» Внезапно он накрывает мои губы жарким и глубоким поцелуем, в котором чувствуется отчаянная решимость меня удержать, не дать уйти. Несдержанное желание – одержимость, смешанная с обреченностью. Его сильные руки скользят по моей талии, обнимая меня все крепче. Послушно подчиняюсь этому напору, привычно теряя разум от его горячего языка. И все же слишком поздно. Усилием воли я вырываюсь из его объятий, отталкиваю его руки. «Все кончено», — сдавленно шиплю я, стараясь не встречаться взглядом со Стасом. Резко выключается боль. Внутри меня ледяной волной разливается пустота. Как в дурном сне, делаю несколько шагов к своему мотоциклу. Меня пошатывает, словно я пьяна. Сажусь на него, совершенно не думая о том, что мой шлем остался в машине Стаса. Начинается морось, грозящая в скорости перерасти в серьезный дождь. В другой раз я бы ни за что не села на мотоцикл в такую непогоду, но сейчас я просто хочу раствориться в этой ночной стихии. Завожу мотоцикл и резко стартую, разрывая ксеноновым светом фар густую черноморскую ночь. «Доминика!» Ветер в спину доносит резкий надрывный рык Стаса. Мультистрада с каждой секундой послушно уносит меня все дальше от того томительно сладкого омута взрывной сумасшедшей любви, в которой я тонула больше 2 лет. Еще через несколько мгновений позади отчетливо слышится длинная автоматная очередь, пронзительным эхом отдающаяся в горах. Если умудрюсь по пути к дому не влипнуть в аварию и преодолею без приключений мокрый серпантин ночной дороги, то первым делом сменю номер телефона, закрою все старые аккаунты, допишу диплом. И больше никогда не буду влюбляться в мужчин, от которых за версту разит риском и опасностью. Больше никогда.